Николай Борисов, сын покойного Вадима Борисова. Это было самое дымное и адское лето. Я помню с детства историю про смелых людей на Красной площади. Просто упоминание в бытовых разговорах странного имени Горбаниха. Когда мне было лет 14, брат Митя, первокурсник РГГУ, устроил для своих однокашников у нас дома Наташин поэтический вечер. Ну, и я всегда буду помнить Наташины строчки на папину смерть. Летом 2010 года, когда мама Таня Борисова уехала на лето, она сообщила, что у меня поживет Наташа. Это было самое дымное и адское лето. Слава богу, у меня был кондиционер, и можно было не открывать окон, но Наташа количеством сигарет компенсировала дым от торфяных пожаров. Когда я открыл дверь, выяснилось, что Наташин багаж потерян в аэропорту. Через пару-тройку дней его доставили. Узнал я об этом еще у лифта, возвращаясь с работы. Запах был «святых выноси». Через минуту я понял, что несет из моей квартиры. Весь холодильник был забит сырами, которые несколько дней пролежали на адской жаре. На мое предложение выкинуть сыры, я вообще параноик, никогда не ем просроченные продукты, Наташа замахала руками и сказала, что это подарки друзьям. Мне стало страшно за друзей. Наташа не сдавалась, и я, честно, кого мог, предупредил, шепотом, пользуясь тем, что у Наташи были проблемы со слухом. Надо сказать, что у Наташи такие друзья, их сырами не возьмешь. А может, некоторые все-таки не стали их есть. Хранить в том холодильнике еду я не мог еще долго. Думал, придется покупать новый. Перекличка. На смерть Димы Борисова. Первое. Не обмыть, не обвыть. И в ужасе навернувшееся просохло. Это в Обшуцемсе, охнуло стародавнее эхо, вслушавшись в Танькин вопль за тысячи верст. Это небо над Балтикой дождалось, как в колодец без дна утекает, не по капле, а ведрами дождь, то есть жизнь, то есть дождь. И что же, мой до смерти друг, провалившийся клавиш заглох, вцепившись в колючую горсть? Второе. Не прямо, не косо, но слов под нищей сбежавшихся кров узнаема листва. Когда карман пуст, обрываешь ближайший куст не для славы и торжества, но чтобы махалом густым разогнать оседающий дым и сеешь, что есть на погост. Третье. Там наверху торжественно и чудно, а тут сметать разбитую посуду. Недалеко до Швеции, но трудно туда доплыть. А звезды те же всюду. Песок просох, луга отзеленели, и ни одна звезда не смотрит в вас. Куда же нам плыть? На тризну милой тени. В последний раз мы перекликнемся. Есть музыка над нами, но музыка от бездны не спасает.